Олега, Игоря, Святослава, 9-10 века новой эры. Четвертые – от галицких князей, уцелевших от татарского разгрома, Даниила Романовича, Льва Данииловича и другие, 13 век. Пятые – от казачьины, 15 век. Шестые – от гетманщины, 17 век. Седьмые вообще не признают украинцев особой нации, считая их российскими пчелами, отбившимися от улья, то есть от московитов. При этом украинский язык считается диалектом русского. Примечание. В настоящее время эти высказывания гуру подтверждаются массой литературных источников, получивших широкое распространение. Народы, как и люди, рождаются, взрослеют, стареют и умирают. Живут этнические организмы от 1,5 до 2 тысяч лет, потом исчезают путем ассимиляции. Бывает, что исчезают и путем геноцида. Лев Николаевич Гумилев, как вы знаете, подтвердил этот взгляд на сроки жизни нации, изучив десятки ушедших из жизни народов. С этих позиций московитов, великороссов, ведущих свое начало с XII века, начала Москвы, некоторые считают старшим братом украинцев, возникших якобы лишь в XV веке, появление казацкой державы. И выходит, что столица младшего брата Киев является матерью городов старшего брата. Попробуйте разобраться в этой путанице. Этносы, как роды человеческие. Бывает, род выдохся, вымирает. И вдруг находится среди поколения какой-то один человек, который дает новую, мощную поросль. И угасающий род возрождается, но на новой генетической базе. Он тот же самый, и фамилия та же, но в то же время уже другой, новая генерация. Таким узловым моментом в жизни украинской нации россов явился библейский Фувал, племя тиверцев, потомков галилеян, пришедших на Днепр из Каппадокии в 1 веке новой эры. Они влили живую кровь и, главное, живой дух в угасающее, потрепанное кочевниками тело библейского Фираса, славянского племени, жившего между Днепром и Днестром. Фувал, Тубал, Тиверцы – это следующая генерация Фираса, продолжение его жизни. 1000 лет жили тиверцы в Приднестровье, и их духовное влияние распространялось на всю Препонтиду, ожидая своего звездного часа. Этот час настал после страшного татаро-монгольского удара, уничтожившего Киевскую Русь, превратившего ее столицу и весь юг Руси в пустыню. Это надо понять. Настал конец южно-русского суперэтноса. Все живое, духовное, интеллектуальное, цивилизованное, что копилось в Препонтиде веками, либо умерло, либо устремилось на запад, Галич, и на север, Москва. Тут и встала во весь рост Тиверия, Галичина. Галицкая Русь дала новую, мощную генерацию южно-русского народа. Не будь Галичины, не было бы сейчас и речи об Украине. Прервалась бы всемирная историческая миссия русичей, носителей и подвижников арийской идеи. Итак, читайте Библию. Сначала Гомер, кимерийцы, потом Магог, скифы, потом Мадай, сарматы, потом Фирас, славяне, и, наконец, Фувал, галичане, украинцы. Все это различные, возвышающиеся друг над другом генерации одного и того же арийского гиперэтноса, иофета, ефетических народов, генерационные ступени которого Бог сооружал на благословенной земле Украины. Вот главное в секрете вашего народа. Вы – завершающая ступень арийского гиперэтноса, альфа и омега истории ариизированного мира, мира четвертой луны, начавшегося с проповедей Рамы на берегах Хрещатицкого ручья 7,5 тысяч лет назад. Тогда еще не было ни Фувала, ни Фираса, ни Мадая, ни Магога. Но уже был Иофет, и Рама был олицетворением его, а конец – конец близок.